Откуда у Сикова? ООНовский паспорт. Такой паспорт — очень удобная вещь. С ним не нужно бесконечно получать визы, чтобы пересекать границы, не нужно проходить никакие проверки. ООН иногда предоставляет подобные льготы отдельным нашим сотрудникам, тем, кто много разъезжает. Так сказать, делает одолжение. Единый мир тесно связан с международными организациями? Пожалуй, да. Но все же мы сохраняем независимость. Тебе о чем-нибудь говорит такое имя Макс Бем? Он немец? Нет, швейцарец. Довольно известный в вашей стране орнитолог. А имя Идо Габбор? Тоже нет. Ни эти имена, ни имена Милана Джурича или Маркуса Лазаревича Кристиану ничего не напомнили. Я задал ему еще несколько вопросов. Ваша бригада врачей делают какие-нибудь сложные хирургические операции, например, пересадку органов? Кристиан пожал плечами. У нас нет для этого необходимого оборудования. И вы даже не делаете анализы тканей на совместимость? Ты хочешь сказать HLA? Типирование по лейкоцитарным антигенам? Пока я записывал термин в блокнот, Кристиан продолжал. Нет, не делаем. Ну, может, где-нибудь наши врачи это и делают. Не знаю. Мы делаем нашим пациентам многие анализы. А зачем нам определять тип тканей? У нас нет оборудования для таких операций. Я задал последний вопрос. Кроме смерти Сиккова, ты не замечал каких-нибудь подозрительных актов насилия или проявлений жестокости, не похожих на обычные действия интифады? Кристиан отрицательно покачал головой. Нас это не интересует. Он вдруг уставился на меня, словно впервые видел, а потом произнес с нервным смешком. От твоего взгляда у меня мороз по коже. Честное слово, ты мне больше нравился, когда молчал. Глава 27. Через 2 дня я отправился в Иерусалим. По дороге у меня созрел новый план. Я как никогда был настроен следовать за аистами. Однако я решил поменять маршрут. Присутствие Сиккова в Израиле говорило о том, что мои враги знали, где протянулась моя путеводная нить, там, где летят аисты. Тогда я и решил спутать карты моих противников и отправиться дальше, по западному маршруту. Изменив курс, я получал двойную выгоду. Во-первых, я хоть ненадолго оторвусь от своих преследователей. Во-вторых, западные аисты, завершающие свой перелет в непосредственной близости от Центральной Африки, приведут меня прямо к контрабандистам. К 4 часам дня я добрался до совершенно безлюдного аэропорта Бен-Гурион. Самолет на Париж улетал ранним вечером. Я запасся мелкими монетками и отыскал телефонную кабину. Сначала позвонил к себе домой и прослушал автоответчик. Несколько раз звонил Дюма. Он волновался и уже поговаривал о том, что меня пора начинать разыскивать с помощью Интерпола. У него действительно была причина для беспокойства. Неделю назад я обещал позвонить ему на следующий день. Слушая эти сообщения, я мог проследить, как продвигалось его расследование. После поездки в Антверпен Дюма поведал моему автоответчику, что обнаружил нечто весьма существенное. Должно быть, инспектор отыскал следы Макса Бема на алмазной бирже. Вагнер тоже звонил мне несколько раз и пребывал в растерянности, так как я не давала себе знать. Он сказал, что внимательно следит за перелетом аистов и послал мне по факсу, как он выразился, общую сводку. Разыскивал меня и Нелли Бреслер. Я набрал прямой номер Дюма. После 8-го гудка инспектор взял трубку и завопил от радости, услышав мой голос. «Луи, вы где?» «Я уже решил, что вас убили». До этого едва не дошло. Я укрылся в палестинском лагере. «В палестинском лагере?» «Я расскажу вам позже, в Париже. Я возвращаюсь сегодня вечером». Вы решили покончить с расследованием? Наоборот, собираюсь продолжить его еще активнее, чем прежде. Что вы раскопали? Много чего. Например, не хочу ничего говорить по телефону. Сегодня вечером ждите моего звонка, а потом сразу пришлите мне факс. Договорились? Да, я. До вечера. Я повесил трубку, потом позвонил Вагнеру. Ученый подтвердил, что восточные аисты уже подлетают к Судану. Большинство из них успешно пересекли Суэцкий канал. Я расспросил его о западных аистах, объяснив, что теперь я собираюсь изучить этот маршрут миграции. Я тут же сочинил, почему принял такое решение. Якобы мне не терпелось увидеть, как они ведут себя и чем питаются в условиях африканской саванны. Ульрих сверился со своей программой и сообщил мне необходимые данные. В настоящий момент птицы пересекали Сахару. Некоторые из них уже повернули в сторону Мали и дельты Нигера, Другие летели в направлении Нигерии, Сенегала и Центральной Африки.